И сейчас разум Дианы с огромной скоростью размышлял. За ней идут, и идут те, кто желает ей отнюдь не добра. Айзек был тем, кому она могла довериться, но стоит ему появиться здесь, и она вытрясет из него ответы. Если Айзек знает что-то о Кирита, то пусть только попробует что-то умолчать и исчезнуть, не сказав ей ни слова. Тот, кто идет за ней, мог оказаться в Хогвартсе. Значит, его надо вычислить и вытащить из него все ответы. Нужно сохранять бдительность. Ее визави силен, значит, нужно сделать так, чтобы их силы были равны. Лишить его преимуществ, ударить из-под тишка или подлить яд. Миссия по поиску перерожденца приобрела новый смысл. Если за ним тоже идет охота, значит, его или ее нужно спасать. Молния просто хотела не дать ему или ей умереть в муках. Диана же рассчитывала встретить хотя бы кого-то, кто мог знать об их ситуации хотя бы что-то, или хотя бы товарища по несчастью, которые ускользали от нее. Белая королева сделала свой ход, стала известна личность ее противника, установилась ставка в игре, жизни ее и Лис, и еще одного несчастного. И на противоположной стороне, шанс отыскать ответы, найти хоть какие-то зацепки, и надежда на встречу с Кирита. Чувство неопределенности было с ней, но ужас отступил, сменившись решимостью. Решимостью принять новые правила игры, выход из которой лишит ее шанса и обойдется ей немалой ценой. А сейчас ее ждет шанс выпустить пар, копившийся в ней последние два месяца. Ее ждет горный тролль, крупная тварь с дубиной, со шкурой, устойчивой к магии, отвратительно пахнущая и неповоротливая. Ваш ход, черный король. Примечание к части. Мда. Градус учебного писца только усилился, глава получилась немного скомканной, но важной. Интрига только завязывается, и вся ее подноготная откроется отнюдь не через пару глав. Все дальше, по ходу сюжета. Следующая глава рискует выйти не по расписанию, но тут уже как получится. Вроде редактор Ворда ошибок не видит, но если что, ПБ открыто. Спонсоры Прады, домашние квасы, черный обелиск, смерти нет. Глава 14. Битва с троллем. Или следствие ведут чернокнижники. Примечание к части. А вот и Прада. За время до Хэллоуина, к огромному удивлению Кирита, случилось не столь многое. Арго быстро выяснила, что тот первокурсник, о переводе которого было объявлено 24 числа, не проявлял признаков чего-то ненормального, и среди софакультетников совершенно не выделялся. Было выяснено, что в тот вечер он, как и все ученики, вернулся в спальню, но на утро уже не спустился. После этого мысли о замалчивании смерти первокурсника стали шуршать по всему замку, и возникали то тут, то там. Примерную картину происшествия помогли установить близнецы Уизли. Однажды они подарили школьному смотрителю флакон сердечных капель и несколько упаковок макгловского валидола, и Филч обмолвился на отработке, что первокурсник упал с лестницы и сломал шею. Кирита попросил старших выяснить, где именно упал мальчик. Невилл за это время еще немного возмужал, а чернокнижник этому всячески способствовал, как и тому, что пока еще пухлый мальчик понемногу сближался с новым участником их компании, Сьюзен Боунс. Племянница главы здешнего управления внутренних дел, светловолосая кудряшка была довольно веселая и хихикающей. Девочка прибилась к Невиллу, а через него добралась и к остальным ребятам из довольно замкнутого коллектива. Надо будет понаблюдать за ней. В Хэллоуин замок благоухал запеченной тыквой. Не то чтобы чернокнижник не любил тыкву, но тыквенный сок на завтрак уже порядком набил оскомину. Впрочем, близнецы Уизли, Тонкс, весь стол Пуффендуя и некоторые старшекурсники от этой проблемы не страдали, и пили чай. Надо будет к ним подойти и разузнать секрет такого гастрономического разнообразия. Потихоньку собиралась почти вся их компания. Гермиона и Скарлетт подтянулись из библиотеки, Невилл, Сабрина и Сью, кажется, отрабатывали заклинания в одном из заброшенных классов на третьем этаже. Тем не менее, появились только Боунс и Лонгботтом. На немой вопрос, Невилл ответил, что Сабрина зашла в туалет, накладывая себе куриные отбивные. Кирита вспоминал, чего стоит ждать от Хэллоуина. В замок пролезет горный тролль, выпущенный Квиреллом, и пойдет буянить. В этот же самый момент в женском туалете плакала Гермиона, обиженная Роном. Все ребята были в зале, кроме Эбонхарт. Эбонхарт, вот дерьмо, подумал чернокнижник, понимая, к чему все идет. В этот же самый момент в зал вбежал Квиреллу, весь взмыленный, со съехавшим тюрбаном. Тролль, в подземельях, тролль, и свалился на пол. В зале мгновенно поднялся гул голосов и суматоха, ученики засуетились. Тихо. Голос Дамблдора явно не был усилен, но и этого хватило, чтобы в большом зале воцарилась тишина. Старосты, отведите младшие курсы в спальни, старшие курсы идут в начале и конце колонны. Деканы сопровождают свой факультет до гостиных. Студенты Слизерина и Пуффендуя пока остаются в большом зале. Быстро за мной. Ученики Гриффиндора построились под командованием профессора МакГонагалла и старосты факультета. Первокурсники идут в центре, пятый, шестой, седьмой курс в начале и в конце. Мистер Уизли, вы идете в начале колонны. Гарри, а Сабрина, она же не знает про тролля, встревожился Невилл. Давай потеряемся среди первокурсников, и рысью марш на третий этаж, ответил Кирита, уже предполагая, что это событие книги все-таки повторится, только в ролях Гермионы и Рона будет Невилл и Сабрина. И как убить тролля, не пользуясь при этом магией, явно не предназначенной для первокурсника, он пока не представлял. Впрочем, заранее припасенный коробок спичек наводил на определенные мысли. Быстро ускользнув от взора старосты и профессора МакГонагалл, они выскочили из толпы первокурсников Когтеврона, застрявших на лестнице. Быстро миновав второй этаж по другой лестнице, они наконец добрались до того самого туалета. И на третьем этаже уже отчетливо слышались тяжелые шаги, а обоняние весьма красноречиво говорило, что здесь бродит нечто крайне пахучее, вонючее. Невилл, услышав шаги, слегка побледнел. «Тролль здесь», – прошептал Невилл. «А вот и женский туалет. Быстрее, пока он сюда не добрался». Ребята распахнули дверь и увидели выходящую из него Эбонхард. Она явно была немного не в порядке. Взъерошенный и обеспокоенный внешний вид говорил об этом. Словно она из-за чего-то плакала, или была близка к этому. «Что случилось?» – спросила девочка странным, отрешенным голосом. Словно она не здесь, там тролль, уходим, пока не, договорить Лангбаттом не успел, ибо из-за угла коридора появилось оно, высокий, под 4 метра ростом, с серой кожей и бугристым телом, тролль волочил свою дубину по полу длинными руками, запах от этого существа стоял такой, что от этого невероятного амбре можно было задохнуться, завидев детей, существо недолго размышляло, и пошло на сближение, чернокнижник достал коробок, а из него примерно десяток спичек. «Бежим!» – воскликнул Невилл. Но ни чернокнижник, ни Сабрина его не услышали. «Используя Иллюмос, а я буду трансфигурировать спички», – голос Эбонхард дрожал, но тем не менее, держалась она уверенно, как для 11-летней девочки, представшей перед лицом опасности. Чернокнижник кивнул, отдавая ей спички. «Ослепить и обезоружить тролля, отступить на расстояние, забросать его иголками на огромной скорости. Звучит как какой-никакой план». Невилл, выхвати у него дубину Левиасой. «Хорошо», — ответил Ланбаттом. Тем не менее, все еще боясь, чернокнижник рванул к троллю с выставленной вперед палочкой. Когда их разделяли жалкие метры, тролль замахнулся дубиной, но в тот же момент послышалось «Вингардиум Левиаса», и дубина вырвалась у тролля из рук, с громким стуком приземлившись на пол в паре метров от Невилла, которому запах от орудия не нравился от слова совсем, из-за чего тот аж позеленел. Очередь за Кирита. Люмос. Одновременно с этим чернокнижник зажмурился, переходя на энергетическое зрение, дабы не ослепнуть. Это явно была недоработка плана Сабрины, и об этом он еще скажет. Впрочем, после сражения он и так отправится в больничное крыло, потому что даже при использовании глаз сребровласых ведьм можно заработать некоторые повреждения. И скорее всего, за поводыря день-два для него поработает Лаура. Даже с учетом того, что он зажмурился, он слишком много энергии влил в заклинание, и вспышка все-таки коснулась глаз, пусть и не сильно. Троллю хватило такого фокуса, и он стал размахивать руками во все стороны, пытаясь на ощупь поймать чернокнижника. «Развернись и беги». В той стороне Эбонхард, Кирита по наводке Лауры рванул к друзьям, «Теперь стой и наслаждайся фейерверком». Сабрина трансфигурировала спички одну за другой, иглы на огромной скорости летели в тролля, нанося ему серьезные повреждения. Правда, точность такого импровизированного снаряда оставляла желать лучшего, из-за чего 6 из 10 спичек прошли мимо. Но тут к обстрелу присоединились сам чернокнижник и Невилл, все еще бледный, но тем не менее, продолжающие обстреливать тролля спичками, которых осталось не так много. Наконец, когда спички в коробке закончились, тролль свалился замертво. Выглядел он как жуткое зрелище, раскуроченный импровизированной артиллерией и утыканный иглами не хуже ежа, а вонял, казалось, еще сильнее, чем прежде. Невилл пялился на это зрелище, и цвет его лица менялся с зеленого на бледно-белый, пока желудок мальчика не решил, что с него хватит и не потащил своего владельца в туалет, знакомить унитаз со своим ужином. Гарри и Сабрина выглядели так, словно адреналин их еще не отпустил. Пытаясь отдышаться, они смотрели куда угодно, но не на только что убитого ими горного тролля. Это было круто. Первым пришел в себя Кирита, когда наконец кураж боя сошел на нет. И Бонхарджи посмотрела на него с пониманием и села на пол, сползая по стене. Чернокнижник повторил за ней. «Все-таки в теле мальчишки очень тяжело», — думал чернокнижник, чувствуя усталость, растекшуюся по всему телу. Сабрина явно чувствовала себя не лучше, и сейчас пялилась в стену. Откуда тут вообще взялся тролль? Почему преподаватели? Договорить она не успела, ведь к ним приближался звук быстрых шагов. А вот преподавательская процессия. МакГонагал и Дамблдор собственной персоной. Директор в серой мантии, больше напоминающий наволочку или пижаму, нежели одежду. «Поттер, что вы здесь забыли? Вы разве не слышали про тролля?» И профессор разглядел останки существа рядом, и до ее обоняния дошел тот аромат, которым благоухало нечто бесформенное, утыканное большими иглами не хуже дикобраза. «Что здесь произошло? Не торопись, Минерва. Дети сейчас нам все объяснят». Дамблдор отвлекся на звуки из туалета. Невилл явно увидел и сделал слишком многое на сегодня. «Понимаете, сэр, хотел было начать рассказ чернокнижник, но его прервали. Это я виновата». Сабрина взяла всю вину на себя. «Мы отрабатывали заклинания в кабинете и немного задержались. Ребята решили подождать меня, и на нас напал Тетролль. Адреналин только начал ее отпускать, из-за чего она тараторила, путалась в словах и говорила очень громко. Мы ослепили его люмосом и отобрали дубину Левиасой, а потом забросали его трансфигурированными иголками, как показывал Гарри. Крайне необычная трансфигурация», — заинтересованно произнес директор, смотря на торчащие из туши крупные иглы. «Мне было бы интересно узнать, как так получилось. Мистер Поттер продемонстрировал этот фокус на первом занятии. Надо признать, даже для меня это было удивительно», — ответила МакГонагалл. «Мистер Поттер, мисс Бонхарт, мистер Лонгботтом, по 25 баллов каждому за прекрасное владение трансфигурацией и применение трансфигурации в сражении, и на будущее. Если вам не хватает времени отрабатывать превращение на занятиях, подойдите ко мне или Филиусу с этим вопросом. И еще по 20 баллов за сохранение хладнокровия в опасной ситуации», — директор кивнул ученикам, а Кирита переглянулся с Сабриной. «А теперь предлагаю вам отправиться в больничное крыло замка и принять успокаивающее зелье. Уверен, мадам Помфри прекрасно поможет вам привести себя в порядок». Свои вопросы они задать не успели, ибо профессора быстро скрылись, превратив останки тролля в глыбу льда, отлевитировали его в неизвестном направлении и очистив коридор заклинанием. Так тролль вонял гораздо меньше. Дети же отправились в больничное крыло, Гарри, чтобы попросить какое-нибудь лекарство для глаз, а Сабрина с Невиллом за зельями, чтобы кошмары не снились. Не то, чтобы ему требовалась помощь, но преобразованные глаза заживут сами по себе только через пару дней, а Кирита не очень нравилась перспектива ходить с темными пятнами по школе. Его новые друзья, да, теперь он мог называть Сабрину и Невилла именно так. После такого небольшого приключения, сопряженного с риском для жизни, он не мог воспринимать их как просто знакомых. Невилл, хоть и испугался, но взял себя в руки, а Сабрина и вовсе смогла придумать на ходу план, который позволил ему не раскрыться. Кроме всего прочего, из этого Кирита мог сделать вывод, что Сабрина не является кем-то, кого он ищет. А Суне нет причин прятаться и играть роль маленькой девочки, и ее методы обычно были гораздо более основательными. Если бы Бонхарт была Асуной, то тролль был бы пропечен до хрустящей корочки. Из того, что чернокнижник знал о ее похождениях, Диана Лорен всегда била наверняка, нанося один мощный и точный удар, даже если это мог быть оверкилл. И свои способности она почти никогда не скрывала, ибо рано или поздно это становилось бесполезно. «Итак, мистер Поттер, что у вас?» Когда целительница закончила осматривать его новых друзей, то обратилась к Гарри. «Понимаете, я создал слишком яркий люмос, и поэтому у меня перед глазами черное пятно, в котором я ничего не вижу. Сейчас я закапаю вам капли, а также вы выпьете зелье сна без сновидений. Ночь вы проведете в больничном крыле, мадам Помфри, целитель школьного лазарета», — отправилась в кладовую медицинского кабинета. Чернокнижник вздохнул и понял, что, скорее всего, в этом лазарете его быстро вылечат, но не будут выпускать до тех пор, пока не вылечит даже то, чем он не болеет. Когда на следующее утро Кирита все-таки вышел из лазарета и не появился на заклинаниях, бывших первым занятием в тот день, то первым делом захотел узнать, что было на пиру. Поэтому после прошедшей истории магии, которая была последним уроком в тот день, он подошел к Арго. Остальные ребята отправились кто куда, хотя про произошедшее вчера гудел весь Хогвартс, постепенно обрастая настолько заковыристыми слухами, что чернокнижник такое нарочно бы не придумал. Во всяком случае, не в здравом уме и трезвой памяти. И какие только слухи не ходили о нем и Сабрине. Ходили слухи, что Гарри Поттер превратил тролля в огромную гору льда, а потом разбил ее. И чернокнижник чуть было не рассмеялся от понимания, насколько этот вариант был близок к тому, что он применил бы против существа, если бы не был скован необходимостью играть 11-летнего Гарри Поттера. Невилл уже все рассказал. Про тролля уже шепчется вся школа. Сабрина сегодня опоздала на занятия, и я узнала кое-что про место, куда предположительно упал тот когтевранец. И знаешь, мне от того места не по себе. Жуть так и берет. А кто рассказал? Спросил чернокнижник, желая узнать, кто мог видеть падение или приземление первокурсника. Не то, чтобы Кирита подозревал, что Гарриту помогли упасть, но все же не помешало бы удостовериться в отсутствии какой-то подоплеки, скрывающейся за падением первокурсника с лестницы. Мало ли что он мог увидеть, Тонкс рассказывала, что одна старшекурсница из барсуков в тот вечер задержалась на отработке усни и повидела, как он упал с восьмого этажа, и он явно от кого-то убегал. Восьмой этаж, вот это номер. Так, срочно идем проверять место падения, а потом выручай комнату. У меня подозрение, что кто-то сдернул паутинку с диадемы, а потом убился при падении с лестницы, включилась в разговор Лаура. За ним кто-то гнался. Вот это уже интересно. И следящее заклинание вроде бы не срабатывало. Впрочем, нам несложно проверить это. Мортимер Кайлс умный был гном, и его заклинание порядочно следило повсюду и долго выветривалось. Если Гарриет вызвал срабатывание, то на месте его гибели останутся следы, ответил чернокнижник. Кирита спустился на первый этаж, к лестницам, где предположительно нашли тело. Внешне не было ничего примечательного, но когда Кирита перешел на энергетическое зрение, то увидел на полу четкие золотистые следы. Заклинание Мортимера Кайл заработало именно так, как некое подобие пыли, которое сильно пачкает все, на что попадает. Крайне ситуативное колдовство, надо признать, но если есть нужда вычислить кого-то по горячим следам, то это идеальный вариант. Держались такие следы вплоть до двух недель, постепенно ослабевая, и избавиться от такой пыли было задачей нетривиальной, если не знать ее секрет. «Это мое следящее заклинание», — констатировал факт чернокнижник, разглядывая светящиеся отпечатки рук, но почему не сработала основная следилка? «Вот тебе и сорванная паутинка, а теперь, живо за диадемой, пока ее не украли». «Если ее еще не украли», — ответила Лаура. Каустблэк последовал мысли своего клинка. Когда Кирита добрался до восьмого этажа по лестнице, то обратил внимание, что рядом со стеной повсюду следы его заклинания. Уже предполагая, что он увидит, стоит ему войти в комнату, чернокнижник попытался открыть выручай комнату, на этот раз подумав, мне нужно место, где оно было спрятано. Появилась толстая дубовая дверь с коваными стальными вставками, потемневшими от времени. Открыв ее, он сразу же направился к месту, где на самом видном месте расположилась диадема. Осмотрев место, он понял, что диадемы на месте нет, а вокруг порядочно хватало следов. «Я только сейчас поняла, почему твоя следилка не сработала. Когда мы зашли в выручайку в первый раз, я не обратила на это внимания, хотя стоило бы. В общем, здесь играют роль два фактора. Первый – это серьезное экранирование комнаты. Если бы здесь призвали кого-то уровня архидемона или высшего духа, то наружу ничего не вырвалось, а в замке разве что слабые возмущения в энергии были, которые без опыта и умения хрен различишь. Возможно, что выручай комната – не что иное, как ритуальный зал Хогвартса с дополнительными функциями. Второй фактор – комната постоянно меняет свое местоположение. Она не находится в одном месте, а постоянно возникает в разных местах в пределах замка и его территории. Теоретически, в нее можно попасть из любого места в замке, но как призвать механизм, ее открывающий, я не представляю. Так что будешь бродить по замку, смотри по сторонам в энергетическом спектре. Возможно, что у нас есть шанс получить ключевое преимущество и возможность мгновенно перемещаться по замку. На будущее, в выручай комнате мы никого не отследим, выдала свою теорию Лаура, когда чернокнижник вышел из комнаты, загруженный мыслями под завязку. Что Гаррит Венс забыл в выручай комнате, откуда он про нее узнал и кто украл у него диадему, а затем избавился от мальчика. Ответ на первый вопрос пришел сам собой. Надо написать Александру и узнать, не исчезла ли дополнительная цель. Если это игрок Альфхейма, то 100 очков с него, за самоуверенность. Это же надо додуматься, будучи абсолютным нолем в магии пытаться уничтожить филактерию. А если он знает, где крестраж спрятан и знает, как туда попасть, то он знает канон. Случайно набрести на диадему, маловероятно, но возможно. Но тогда тот, кто забрал диадему, точно знал, что он ищет, задумался Кирита. Не спорю, но почему не может иметь место такая версия? Гаррит нашел комнату и нашел диадему, от души ее полапал и пошел обратно, в общежитие. Рассказал кому-то про диадему, вор диадемы это услышал и попросил отвезти его в эту комнату, а там избавиться от свидетеля, и дело в шляпе, выдала свои мысли Клинок. Она легко проверяется, стоит нам сходить в гостиную Коктеврона, но все-таки мне кажется, что это тупик. Как и версия, что диадему прибрал к рукам кто-то из преподавателей, кроме Кверрелла. Содержимого сталось бы использовать кого-то из мира немагов, чтобы добраться до филактерии. И это тоже легко проверяется. Достаточно побродить по замку и осмотреть кабинет Зати в энергетическом спектре. Хм, знаешь, у меня есть еще одна версия. Смерть первокурсника и кража диадемы совершенно не связаны между собой. Он ее только нашел, но не стал забирать. А потом, когда выходил из выручайки, его заметила та же миссис Норрис, из-за чего он дал по тапкам, но навернулся с лестницы. Потом кто-то подтянул диадему с разряженной следилкой, не зная про Гаррета. Слишком много версий, нам нужно больше фактов. И в идеале, найти нынешнее местоположение артефакта. Это скажет нам очень многое, подвел итог чернокнижник. Что думаешь? Спросила Скарлетт, смотря на своего наставника, находящегося в составе глубокой задумчивости. Думаю, что вся эта история крайне дурно пахнет. Диадему Коктеврон он точно брал, но где она сейчас, не знаю. Гиблый во всех смыслах номер, ответил чернокнижник. Я тут соотносила все, что было в замке за эти 2 месяца, и дошла до одной мысли. Если Ачан сейчас в Хаге, то она явно от кого-то прячется, или кого-то ищет. Во всяком случае, никого, похожего под твое описание, в замке нет. Я не удивлюсь, если Асуна сейчас делает то же самое, что и мы. Пытается найти кого-то и не выдать себя. Мне понадобится твоя сова. Надо написать Александру и узнать, не мог ли Гаррит быть дополнительной целью. Коуст Блэк решил обдумать догадку своей ученицы позже. Кльпи в совятне. Дай ей кусочек печенья, иначе она тебя не подпустит. Александр, дело срочное. Есть предположение, что дополнительная цель отправилась на перерождение. В Хогвартсе случилось нечто, похожее на убийство, но в этом я пока не уверен. Я уничтожил филактерию и поставил на нее следилку, а также написал послание на японском и калийском, но она не сработала. Кто-то пришел и забрал диадему. Проверь, сохранилось ли число перерожденцев с особым условием. Отправь ответ Скальпи. К.П.А. Кирита не хотел проверять, отслеживают ли почту в Хогвартсе, поэтому перестраховался и поставил на настоящее содержимое пароль. Паролем было название источника крепости чернокнижников. Без него простой обыватель увидит только следующее. Отец Александр, пишем вам из Хогвартса. У нас все хорошо, Лелуш не шкодит, я учусь хорошо. За исключением пары драк и битвы с горным троллем, ничего интересного не произошло. Погладьте за меня мистера Пушистикса и мистера Майлза, и расскажите им сказку о черном мраморе. Гарри и Скарлетт. Остаток дня прошел довольно быстро, за исключением того, что сидящая рядом с ним Сабрина вовсю скрипела зубами на Зати, а после рассказала о причинах своего недовольства. У меня чувствительное обоняние, и запах чеснока меня уже достал. Кажется, вы с Уизли сдружились, и я подумала, что профессор удостоился хорошей шутки, и показала нераспечатанную упаковку слабительного. Коуст Блэк подумал, что в ней после битвы с троллем что-то сломалось, словно какой-то барьер пал, и она смогла расправить плечи. Когда Гарри привел Эбонхард к близнецам и пересказал ее задумку, Фред и Джордж многозначительно переглянулись между собой. Вступление Сабрины в ряды новых мародеров было перенесено на выходной день, но остаток вечера в гостиной Гриффиндора в воздухе витало нечто, не предвещающее ничего хорошего. Словно в новые охотничьи угодья вошел новый хищник. Гарри Кинс привел в наши ряды нового шутника. Нам нужно посоветоваться с той, чье имя нельзя называть, и предложить ей новую шалость нового члена клуба. После того, как и Бонхарт ушла в спальню, между близнецами и Гарри состоялся долгожданный разговор. «Итак, наш достойный ученик, пора представить тебе карту новых мародеров». «Карта новых мародеров?» – спросил чернокнижник, припоминая, что в книге был такой артефакт, как карта мародеров. «Мы сделали копию карты настоящих мастеров по шалостям, но так и не смогли понять ее принцип действия», – пояснил Фред. «Это очень сложное колдовство, в котором даже Тонкс с трудом понимает. Наши предшественники создали карту замка, на которой можно увидеть имя и местоположение каждого, кто сейчас в Хогвартсе. Только эта карта не распространяется за пределы клуба. Чтобы ее открыть, нужно сказать: торжественно клянусь, что не замышляю ничего хорошего». На следующий день к нему прилетела Кальпи и сбросила конверт ему прямо в тарелку. «Гарри, я рад слышать, что у вас все хорошо, и что ты не изменяешь себе в вопросе сломать чей-нибудь нос. Я рассказал мистеру Пушистиксу и Майлзу сказку о черном мраморе. Я сейчас в Америке, занят одним важным делом. Увидимся летом. Пишите еще, отец Александр». Судя по всему, он закрыл письмо тем же паролем, что использовал сам Кирита. «Проверяем. Габриэль, интересные новости присылаешь. Число перерожденных с особым условием не изменилось, хотя, по сведениям от моего контакта в министерстве, в отделе тайн в магической Британии за неделю до Хэллоуина было какое-то нездоровое шевеление касательно Хогвартса. Не знаю, совпадение ли, но на всякий случай прими к сведению. То, что одной филактерии меньше, это хорошо, но вот что диадему украли, да еще и избавились от исполнителя таким образом, мягко сказать, напрягает. Держи нос по ветру и ухо востро. Я сейчас в Америке, занят получением лицензии колдомедика и лицензии на частную детективную деятельность в тамошнем Аврорате. Хочу легализоваться в МАК, Британии и, возможно, устроиться преподавателем в Хогвартс. Скучно, знаешь ли, в наблюдателях сидеть. Удачи вам, Каустблэки. Александр Самайн. Примечание к части. Яздылить. Объявление. В написании работы берется творческий перерыв до июля. Что-то запал на написание под утих. Желание писать улетело куда-то не туда. Связано это с тем, что вместо снижения градуса учебного писца мы получили его повышение. Не знаю, кому-то глава может показаться скомканной и неопрятной. Оно так и есть. Прода писалась под «Ария», «Симфония огня», «Упт». 75 лайков под работой, мое почтение. Спасибо. Глава 15. Калейдоскоп воспоминаний Дианы Лорен, или «Путь пироманта». Примечание к части. Приятного чтения. Казалось, что сами небеса плакали вместе с ней, когда Диана похоронила свою названную мать. Жанна Илхарт Лорен была очень стара, настолько, насколько старой вообще может быть опытная целительница. И все же рано или поздно воля картографа доходит до каждого разумного существа, и каждому человеку рано или поздно придется уснуть вечным сном. Диана Лорен стояла над могилой в глуши, где похоронила свою наставницу. Женщина нашла ничего не помнящую, уставшую и измотанную девушку в лесу, где укрылась хижина лесной ведьмы Жанны. Старая ведьма всегда хотела иметь ученицу и дочь, которую она сама воспитает. И поэтому такое очаровательное, умное и аккуратное дитя просто не могло не найти в сердце старой Жанны отклика. Девочка была до невероятного способной. Она легко связывала закономерности между собой, играючи осваивала базовые упражнения и понятия. И, что было особенно интересно, это ее просто невозможный талант в магии. Здесь дар принадлежал преимущественно аристократии и передавался в основном по наследству. Обладатели дара среди простых людей были редкостью, и немногие из них отличались уровнем силы хотя бы приближенным к тому, чем располагала девочка. Многие бы передрались за такой самородок, ибо юная Лорен могла переплюнуть многих из них в плане силы. И все, чего ей не хватало для того, чтобы выйти в свет, это знаний. И Диана со всем упорством впитывала в себя все новые и новые учения. Книги, в изобилии присутствовавшие в хижине старой отшельницы, записи и исследования целительницы. Все это рассматривалось и изучалось. Старая целительница подозревала, что ее названная дочь может быть дочерью какого-либо знатного рода, пострадавший в клубке интриг и потерявший из-за этого память. На это указывало очень многое: хрупкость и утонченность девочки, явно не державшей в руках ничего тяжелее пары книг, странная, но нарядная одежда и такого же вида тонкий клинок, с которым Диана не расставалась даже во сне, словно он был частью ее, и смотря на него, к девушке понемногу, мелкими раздробленными почти в пыль фрагментами, но возвращалась память. Кроме этого, Диана была еще и быстрой, ловкой и стремительной. Правда, поначалу она была неуклюжей, словно непривычной к тому, что двигается именно так. Жанна надеялась, что девочка останется рядом с ней, будет учиться и как можно дольше не познает зловонное нечто, называемое реальным миром. И в один откровенно поганый день, когда Диана вышла прогуляться, у старой целительницы прихватило сердце. Не то, чтобы Жанна не могла самостоятельно его запустить, но понимание, что ее годы прошли, не позволили старой женщине сплести заклинание. Диана ушла от могилы, которую вырыла для своей матери. Сон в этот откровенно поганый день не шел от слова совсем, и она стала разглядывать рапиру, которая была с ней, когда она оказалась в этой роще, отгороженной от всего мира. Разглядывая ее, Диана не заметила, как уснула, и во сне она заново проживала жизнь. Жизнь Асуны Юки, в подробностях жизнь Асуны Молнии. Она заново влюбилась в юношу, который дал ей ту самую волю, чтобы вырваться из парящей в небесах крепости. Последним же воспоминанием было падение Айнкрада, ее закат. Это было завораживающее зрелище, от которого было невозможно отвести взгляд. И на фоне этого заката они, парень в черном плаще, ставший героем, чьи усилия пошли прахом, и она, в бело-красной рыцарской униформе, точно такая же, как и он. И тогда Диана проснулась совсем другой, от той девушки, которая радовалась своему первому сотворенному светляку, осталось не столь много. Следующим было знакомство с труппой бродячих артистов «Бродячие коты». Пересеклись они случайно, по дороге, и она продолжила свой путь вместе с ним. Акробатка по имени Ири из труппы показала ей кое-что из своих трюков, и в купе с повышенной из-за характеристик ловкостью нашла себе новое призвание. Тогда же, спустя буквально месяц, она оказалась на невольничьем рынке в качестве товара. Удар в спину со стороны своих спутников не она, ни Ири не ожидали. За Диану шла ожесточенная торговля между группой вооруженных до зубов боевиков и мерзким молодым человеком, намерения которого относительно девушки были прозрачны и в то же время отвратительны. Но амбалоподобные бойцы все-таки перебили финальную ставку мерзкого гада и выкупили Асуну за поистине немаленькие для тех мест деньги. «Она будет лить кровь во славу его», — сказал один из тех, кто купил девушку. Он сильно напоминал собой викинга, какими их изображали в ее родном мире, и он явно видел в ней кого-то, кто идеально подойдет для задачи, которую ей уготовили. Вспоминая то место, куда ее привезли, Асуна не могла решить, что было бы хуже. Диана сидела, прижавшись к стене и пялись на свои руки пустым взглядом. Она все еще видела капли крови на когда-то тонких пальцах, чувствовала уже запекшуюся кровь своего противника на своем лице. Даже то, что она умылась, не сделала погоды. Девушка выглядела бледной тенью самой себя. Некогда длинные каштановые волосы были пострижены довольно коротко, были спутанными, больше похожими на сосульки. Асуна все еще чувствовала по всему телу эхо почти месяца изнурительных тренировок, через которые прошли все участники боев. Лицо было осунувшимся, бледным. В глазах не стояло ничего, кроме осознания чего-то ужасного и пустоты. «Первый бой и первая победа?» — спросил ее товарищ по несчастью, Нилс. Он был опытным бойцом, прошедшим не первый десяток таких поединков. «Я знаю это чувство. Первая кровь, первая жертва. Убей или умри, таковы правила Нарсиля. И от этой штуки», — Нилс показал пальцем на довольно широкий черный ошейник, — «нам не сбежать». Асуна, казалось, не слышала его, пытаясь разобраться в себе. Там, в Айнкраде, ей не пришлось отнимать чужие жизни. Не приходилось решать, кому жить, а кому умирать. Почему все не закончилось в Айнкраде? Почему? Этот вопрос в ее голове гремел набатом, разрывая абсолютный беспорядок мыслей. Ей хотелось спрятаться, хотелось сбежать и забиться куда-нибудь в нору, где ее никто не достанет. Но осознание, что непростой ошейник на ее шее будет причинять ей нестерпимую боль при малейшем неповиновении, или просто убьет ее при попытке побега, еще сильнее угнетала девушку. Она была почти полностью беспомощна. А затем пришли голоса, тихие голоса, такие знакомые, нашептывающие ей: «Не сдавайся, мама, Папа обязательно найдет тебя. Не сдавайся, дочка. Борис с отчаянием. Вспомни мои уроки. Не может быть, чтобы поганая побрякушка была непробиваемой. У любого артефакта всегда есть изъян. Не сдавайся, Асуна. Я найду тебя. Гони отчаяние от себя. Я буду рядом. Асуна пришла в себя через пару минут, когда слезы кончились. Пришла в себя чуточку сильнее, чем раньше. Голоса правы, она не была бы молнией, если бы сломалась под напором судьбы. Взгляд ярких медовых глаз стал еще ярче, а кулаки сжались. Да, она не сломается. Надлом уже случился, но он зарастет. Ее любимые люди будут охранять ее. И пусть их сейчас нет здесь, но они всегда будут с ней в ее сердце. Пока она еще жива, и пока ее сердце бьется. Она вспомнила те основы магии, которые преподала ей Жанна. К сожалению, старая женщина ушла слишком рано, и не смогла преподать ей и четверти того, что хотела. И сейчас в ее голове медленно раскручивался механизм. Механизм, генерирующий идеи, которые следует проверить, и что нужно для их реализации. Жанна права, не может чертова побрякушка быть полностью непробиваемой. И Асуна поняла одну простую вещь. Если она хочет избавиться от ошейника, то ей придется терпеть боль, ужасающую боль, словно раскалывают саму душу. Гоарите! Асуна визжала, надрывая голосовые связки от боли и гнева, причиняемой ей ошейником. На глазах девушки стояли слезы, ее тело разрывало ужасающая боль, и только неудержимые ненависть и гнев позволяли ей держать концентрацию. Девушка упала на колени перед очередной поверженной ей тварью и задрала голову к небу, и при этом проклятый артефакт медленно, но верно разрушался. К этому она шла почти два месяца. К единственному доступному способу снять предмет, связывающий ее по рукам и ногам, удерживающий Асуну в кровавом плену арены. Вокруг нее поднялся ужасающий огненный смерч, в самом сердце которого вопила, словно банши, девушка в легкой тканевой броне. Неистовая молния, свирепая любимица публики. Стихия захватывала трибуны, поглощая вопящую чернь, делающих жалкие попытки сдержать огонь магов-телохранителей правителя этих холодных земель. Сам правитель уже через пару секунд исчез в потоке адского пламени. Суть этого метода была рассказана Диане ее наставницей. Любое заклинание требует энергию. Заклинание, наложенное на предмет, также требует питания. А что будет, если вложить больше энергии в заклинание? Контроль над ним будет утрачен, и оно будет неуправляемым и очень сильным. А чем заклинание на предмете отличается от такого же заклинания, которое она создает? И что случится, если зачарованный предмет перегрузить потоком энергии? Такой фокус мог провернуть только крайне сильный маг, перегрузив катастрофическим единоразовым объемом энергии заклинания на ошейнике. Целью артефакта было сдерживание магов, из-за чего Асуна не могла сотворить ничего сложнее пары искр. Но вот единоразово направить мощный поток чистой энергии в артефакт, это было ей под силу. Жанна Илхарт Лорен могла по праву гордиться способностями своей ученицы. Асуна до сих пор не понимала, почему она стала настолько сильной ведьмой, даже не имея каких-либо магических способностей в реальном мире. Но факт оставался фактом. Кроме того, Асуна предусмотрела еще один момент. Даже если ей удастся снять ошейник, охрана не даст ей уйти. И это станет их последней ошибкой. Всех, кто встанет на пути ее гнева, их пожрет огонь. Очищающий огонь, огонь, что защитит ее, согреет и укроет ее плащом. В этот же день она окончательно поняла суть огня, его первооснову. Не просто процесс окисления с выделением огромного количества тепла, но стихия, разумная сущность, которую можно подчинить, договориться или подружиться с ней. Асуна подчинила себе эту сущность, но она не будет с ней жестока, не будет использовать ее во зло. Все, что ей нужно, это защитить себя и найти тех, кто ей дорог. И вот он, момент, ради которого она терпела агонию. Ошейник с громким звоном треснул и рассыпался, а энергия хлынула на свободу. Асуна смогла вздохнуть полной грудью, и почти тут же на нее навалилось чувство усталости. Тошнота, легкое головокружение, слабость, симптомы легкого магического истощения. Одна мысль в голове – бежать, бежать отсюда, бежать к свободе, бежать через пепел и обугленные тела. Ее попытался задержать последний из выживших телохранителей. Кожаная куртка с кольчужными вставками выглядела откровенно неважно, была покрыта копотью и сажей, и на ней хватало пропаленный дыр. Впрочем, сам он выглядел гораздо хуже. Одна половина лица была сильно обожжена, Правого глаза просто не было, вместо него было нечто отдаленно похожее на запекшийся яичный белок с томатной пастой. Девушка не хотела думать про то, откуда у него в глазу печеное яйцо. Вооруженный алебардой, заторможенный и шипящий от боли, он попытался разрубить Асуне голову ударом сверху вниз. Девушка ловко ушла из-под откровенно медленного удара, и в тот же момент ее плечи окутала огненная накидка, из правой руки вырвался тонкий поток пламени, больше похожий на оранжево-желтый луч, в мгновение ока достигший лица алебардиста. Мужчина закричал от боли и упал, корчась в конвульсиях и касаясь того, что когда-то было лицом. Крепость Нарсиль, которая стала для нее тюрьмой, была кроме всего пограничным укреплением, окруженным лесом. И поэтому Асуне удалось скрыться из догорающей крепости, в которой осталось не так много выживших, способных догнать ее. Граница была уже недалеко. Диана бежала, едва разбирая дорогу. Кажется, она бежала по лесу, стараясь не столкнуться с деревьями. Легкие горели от проходящего через них холодного воздуха, но мысли о близости свободы и адреналин подстегивали ее, не позволяя упасть или остановиться. Сколько она бежала? Долго, это однозначно. Но это уже не важно. Асуна оперлась спиной о ствол какого-то хвойного дерева, пытаясь отдышаться. Тошнота только усилилась, и ее вывернуло остатками завтрака, не отличавшегося разнообразием или вкусом, прямо под дерево. Хотелось пить, хотелось есть. Но все эти ощущения меркли, по сравнению с ощущением долгожданной свободы. Асуна пыталась успокоить бешено колотящееся сердце. А чуть после, когда в голове чуть прояснилось, она уставилась невидящим взглядом куда-то в небо. Осознание той катастрофы, которую она устроила там, на арене, навалилось на нее самым тяжелым грузом. Тошнота снова напомнила о себе. Увиденные даже мельком жертвы устроенного Асуной пожара отпечатались в ее памяти намертво, и еще долго преследовали девушку. Асуна не могла сказать, насколько много времени она провела в таком состоянии. Не слишком много, это точно. Но ее размышления прервало еще одно ощущение – холод. Ей было холодно. Все же, тканевая броня с кожаными вставками, больше напоминающая обычную одежду, не могла дать достаточной защиты от холода, разве что от ветра. И теперь она осознала, насколько была ограничена еще и в плане магии. Сейчас она могла развести костер, согреться и наконец-то закончить этот проклятый тремя богинями день. Остальные мысли просто не могли достигнуть измученного сегодняшним днем разума. Ты уже мертв, место сменилось, и перед ней предстал тот самый правитель, сожженный ею во время побега с гладиаторской арены. Я давно сбросила твой ошейник, и ты больше не имеешь надо мной власти. Голос Асуны был жестким, как сталь, и холодным, как лед. Может быть, но ты не хуже меня знаешь. Ты могла сбежать из Нарсиля, но Нарсиль навсегда будет тянуться за тобой. Однажды твоя богиня изменит тебе, и тогда я с удовольствием вновь защелкну на твоей шее нарсильскую цепь. Молния, он смаковал ее громкое прозвище своим тихим, но вибрирующим голосом. Поистине внушительный мужчина, у которого были острые, как у эльфа, уши, смуглая кожа и бакенбарды, хотел было провести девушке по губам пальцем, но его руку молниеносно перехватила Диана. Сильный рывок не смог прервать его движений, и большой палец ее самого главного кошмара все-таки коснулся ее губ. «Ты никогда не отыщешь своего рыцаря, молния. Твои поиски тщетны, и Нарсиль уже скоро примет тебя. На этот раз тебе уже не сбросить цепей, и остаток твоей вечности ты проведешь в вечном сражении, и даже смерть не освободит тебя». Молния, он вновь и вновь по слогам произносил это прозвище, наслаждаясь каждой буквой. Последняя из Нарсиля, его разорительница, та, кого Нарсиль не смог сломать, лишь ожесточить и сделать сильнее. «Я хочу видеть, как арена будет вновь и вновь ломать тебя, и когда я наконец увижу потухшее пламя в этих пленительных глазах». Асуна вскочила на кровати и еле сдержалась, чтобы не закричать. Время было ночное, и не стоит будить своих соседей по комнате. Нет, в эту ночь она уже не уснет. Сколько бы она ни пыталась, но после таких снов Диана не могла провалиться в царство богини мира снов. От омерзения, ужаса и не слишком успешных попыток успокоить себя, сказав, что это лишь сон, что прах этого маньяка уже давно разнес ветер, что Нарсиль уже никогда не станет тюрьмой и источником кровавых зрелищ. Эти мысли лишь поднимут иные душевные раны, и Диана не хотела плакать в подушку. Она быстро и тихо оделась и выскользнула из гостиной. Сие действие подняло еще один из давних эпизодов ее воспоминаний. «Не пудри мне мозги, Дилвин. Давай мою долю, Диане Юки Лорен уже конкретно надоел этот скрытный тип, который сейчас должен был отдать ее долю за одно не самое легальное дело. Старик вовсю разглядывал попутно прихваченную ей серебряную статуэтку девушки с изумрудными глазами. «Конечно, девочка, держи, все как и договаривались, Дилвин Миллари, один из важнейших членов гильдии воров Рифтина, в кои-то веки отдал ей приятно оттягивающий руку мешочек. Ах, да, Галл сказал, что как только вернешься, зайти к нему, есть дело, которое без умелого мага не обстряпать. Хорошо, отдохну и зайду к нему». Сейчас Асуна не хотела браться за какую-либо работенку, ибо после предыдущего дела она страшно вымоталась. Если продолжишь так работать, то уже скоро выберешься из долгов и заработаешь на безбедную старость. Но Диана уже не слышала старика. Она отправилась в цистерну, где у нее была своя койка и тумбочка. А сейчас, спать. В холодные земли Скайрима она попала после того, как уже в третий раз смогла создать нечто вроде портала между мирами, и тут же попала в неприятности, из которой ее вытащила гильдия. К сожалению, при ней не было ни гроша, но глава этого местечка предложил ей сделку, от которой она не стала отказываться. Пусть для этого ей пришлось переступить еще один из своих внутренних запретов, но довольно быстро она смирилась с этим. То, через что она недавно прошла, изменило ее, сделала более податливой к изменениям и жестокой. Еще и то, что Айзек скрылся, не попрощавшись, было для нее болезненным. Так в гильдии начало довольно быстро расти Юки, как она просила себя называть. Надо признать, что в отношении Дилвина она сильно погорячилась. Он научил Асуну искусству скрытности, а там уже, применяя и магию, и собственные приемы, она стала той еще воровкой. Впрочем, это не было ее основной специальностью и обязанностью. Галл, как назвал себя тот самый человек, которому она многим обязана, предложил ей сделку. Ему был нужен кто-то, кто понимает в магии и защитных заклинаниях, на ней же был долг. Она обстряпывает для него некоторые дела, взамен получает крышу над головой и еще кое-что сверху. Галл Асуна уважала и восхищалась им, вместе с ним и его возлюбленной она когда-то выходила на дело. Диана довольно быстро завоевала некоторый авторитет в гильдии, а молва о дерзком ограблении Ерла Фалкрита до сих пор ходила в тавернах Вайтрона и Маркарта, обрастая небылицами и слухами. Именно в гильдии Асуна усвоила важный урок – за все нужно платить. По счетам, платить вовремя, взыскивать должки тогда, когда это по-настоящему нужно. За добро – добром, за зло – по справедливости. Только за предательство из корыстных мотивов нужно платить гораздо дороже. Мерсер Фрей стал прекрасным доказательством этой теоремы, когда предстал перед судом гильдии. Предатель попытался убить лидера, но усилия Асуны не прошли даром, и смертельная рана была исцелена. После того, как Галл восстановился и пришел в себя, не пожалел сил и ресурсов, чтобы отыскать Мерсера. Сабрина смотрела в огонь камина, предаваясь воспоминаниям и размышлениям, сидя в абсолютно пустой гостиной. Сейчас уже за полночь, и все уже спали, и ее мысли неизменно возвращались к тому артефакту, который она выкрала из выручай комнаты. С того момента, как в историю уже забытого ею мира вошел пожар Нарсиля, утекло немало воды. Но огонь всегда был с ней, был ее главным оружием и абсолютным барьером. Смотря в пламя, она могла сконцентрироваться или наоборот, расслабиться и немного отдохнуть. Впрочем, черпать силу из огня она тоже умела, и достигла в этом такого успеха, что могла развеять заклинание пироманта и использовать его энергию против него же, или потушить пылающий город, подзарядившись от пожара почти как батарейка. Айзек, Коуст Блэк. Асуна вспомнила, чем она ему обязана. Очередной ошейник, который на нее надели совсем другие личности, ныне напоминающие обугленные статуи, совсем не желал разрушаться под напором ее энергии, а только усиливал боль и приближал момент, когда смерть придет за ней. Замок Дриенак, в который она отправилась по заданию местной администрации из-за слухов о пропаже людей, на деле оказался пристанищем суккуб и прочих тварей страсти. Асуне просто не повезло попасть в засаду, а там и в плен. Вместе с ней в подземельях оказались еще люди или не только люди. Во всяком случае, острые уши прямо говорили, что перед ней никто иная, как эльфийка. И то, что ждало всех пленников, повергала Асуну в ужас. Их ждал кровавый ритуал обращения. От их личности не должно было остаться ничего, вместо этого их тела и души изменялись в угоду похоти и страсти. И для этого нужно было сломать человека морально, замучить его или ее. Страх, унижение, пытки. Та, кто повелевала подземельями, знала множество самых изощренных способов унизить, причинить мучительную боль или заставить сознаться даже самого сильного. А учитывая, что в замке никого, кроме твари и страсти не было, не стоит говорить, какой характер носили эти самые пытки. За примерно 3 дня Асуна успела искренне возненавидеть своих мучителей. Гнев, омерзение к себе и к этим тварям, злость, бессилие, попытки разрушить ошейник, который был устроен сложнее, нежели знакомые ей образцы. Все это накапливалось в ней, бурлило, стремилось вырваться и одновременно поддерживало. Когда ее притащили на ритуал, весь скопившийся гнев, обида и жажда крови вырвались из нее. Ее огонь пытался вырвать запорный механизм рабского артефакта, но пока что это не приносило результат. Пламя уничтожало всех присутствующих на ритуале обитателей замка. Их тела обугливались, из дыма вырывались крики страшной боли. Но Асуна их не слышала, пытаясь сбросить ошейник. И когда, казалось, смерть уже взглянула ей в глаза, пришел он, невысокий, чуть выше ее ростом, худой и жилистый, совсем еще молодой на вид блондин с довольно милым и женственным лицом. Он разогнал запах горелой плоти и дым в ритуальном зале каким-то заклинанием, связанным со стихией воздуха. «Остановись, побереги силы», — тихо сказал он. Девушка послушалась и погасила пламя, ибо у нее почти не осталось сил. Неизвестный прикоснулся к ошейнику, и Асуна почувствовала движение энергии. Уровень контроля, продемонстрированный им, был для девушки пока недостижим. С ее плеч снова упала неподъемная ноша, а боль ушла, оставив после себя лишь страшную усталость. Девушку совершенно не смущало, что она стояла без какой-либо одежды перед парнем, которого смогла рассмотреть получше. Одет ее спаситель был в довольно плотную и толстую темно-зеленую куртку с множеством подсумков. Взгляд у него был пустым, холодным и льдисто-голубым, а волосы отдавали платиной и слегка блестели, создавая впечатление, что они созданы из металла. «Выпей», — он вытащил из куртки маленький синий флакон и протянул его Диане. Она откупорила пробку, принюхалась и, почувствовав странно знакомый запах смеси укрепляющего, тонизирующего и питательного зелья, опустошила флакон в себя. На вкус это было как холодный и очень крепкий травяной чай, но не Асуне на это жаловаться. Эффект от зелья пришел почти тут же. В голове немного прояснилось, усталость отступила. Среди вещей владычицы замка отыскалось и ее обручальное кольцо, которое, как она думала, исчезло без следа в тот момент, когда они с Эйри попали на невольничий рынок. Кольцо явно приобрело некоторый дополнительный функционал, но это все еще было именно оно. Вероятно, верховная смотрительница, однажды применившая Асуну в качестве живой столешницы, практиковалась в зачаровании бижутерии, из-за чего камень в кольце светился и нагревался при приближении к странным артефактам, в изобилии присутствовавшие там же. Стоит отметить, что она иногда встречала вещи, на которые кольцо реагировало пурпурным свечением в центре камня. Смотря на лежащее на ладони кольцо задумчивым взглядом, она размышляла. В ней словно заново рождалось нечто решительное, нечто ведущее ее вперед. Такое же, как желание вернуться домой, владевшее ей в Айнкраде. Словно до этого ее путешествия не имели смысла. Она непременно найдет Кирита, найдет Юи, и будет с ними счастлива. Дальше было то, что Диана помнила плохо. Освобождение уже надломленных пленников подземелий, первая помощь им и себе. Блондин аккуратно работал с их памятью, как он потом объяснял, затемняя худшие воспоминания, но не удаляя их. Асуна, до этого не знающая про существование менталистики, была слегка напугана тем, что ее могут раскрыть, но, к счастью для нее, все обошлось. Девушка, хоть и не одобряла вмешательство в разум, все же понимала, что для тех, кого они отыскали в подземельях, это будет наилучшим выходом. После случившегося она долго отмывалась, стремясь смыть с себя навалившиеся на нее психологические нечистоты, которыми ее сполна обдало, слезали крайне неохотно, со слезами. И только через несколько часов в горячей воде тайного источника, полного под завязку энергии, журчащего и успокаивающего, ей стало легче. Все же, она усвоила еще один урок: нужно оставлять кое-что для себя, иметь что-то по-настоящему тайное, личное, что можно доверить буквально одному-двум самым близким, и это место Асуна держала в тайне ото всех. Именно поэтому спустя некоторое время она запечатала это место, чтобы сохранить его от вторжения. Маг, спасший ее, представился Асуне, когда она пришла в себя и вернулась в город. «Зови меня Айзек. Айзек Каустблэк». Айзек Каустблэк был странным, по ее мнению, человеком. Немногословный одиночка, с перепадами настроения и впадающий в нечто вроде безумия в некоторые моменты, но тем не менее, он научил ее очень многому. Диана считала Каустблэка одним из тех немногих, кому могла доверять. Блондин, по его собственным словам, был магом воздуха и воды, хотя и не брезговал другими стихиями. Ему требовался напарник в одном деле, а учитывая тот фокус, который Диана провернула с ошейником, она вполне могла ему помочь. Их можно было назвать напарниками, хотя Диана воспринимала его именно как учителя, который преследовал личные мотивы, обучая ее. Его личность вызывала у Асуны океан вопросов, как и то, что в разных мирах можно было при некотором желании отыскать его полевые дневники, закрытые паролем, который, впрочем, она знала. Невероятно толковые по своей сути тетради в темно-зеленых переплетах, с некоторыми личными добавлениями, будто и не принадлежали Айзеку, настолько различался его стиль речи и письма. В дневниках было место для шуток и личных мыслей, при ней же он был всегда собран и молчалив. Была одна деталь, которую Асуна не могла не подметить. Ее наставник всегда, даже во сне, носил небольшой амулет, который никогда не снимал и не давал никому снимать. Ей это показалось странным, но она решила не лезть в, возможно, личное дело. Диана подозревала, что дневник Айзека может оказаться в Хогвартсе, и это требовалось проверить. Возможно ли, что тот отреагирует на появление владельца, или что он выйдет на связь именно при помощи тетради? Даже если нет, то как источник знаний дневник был бесценен. Ее преследуют. Она уже давно подозревала нечто подобное, но чтобы все было настолько серьезно, что Айзек переполошился, ей определенно стоило быть осторожнее. Преследователи могли быть уже в замке, и то, что по слухам, с лестницы упал первокурсник, могло быть их работой. Но чего они хотели этим добиться? Или именно Гаррит Венс должен быть связанным целью ее поисков, и из-за этого кто-то предпочел устранить его? Ей нужны связи и знакомства. Лаванда, конечно, была неплохим источником слухов и сплетен, но найти нечто более конкретное она вряд ли сможет. Да и некоторые вещи из тех, что она ищет, могут вызвать вопросы, ответ на которые неизбежно ее выдаст. Кажется, Гарри стал водиться с близнецами Уизли, которые были теми еще шутниками и мастерами по проказам. Во всяком случае, распределение было не таким скучным, каким могло оказаться без них. Почему бы не присоединиться к ним? Через них можно будет добраться до Пуффендуя, сплоченного коллектива, и к его источникам. Слизерин для нее пока закрыт, но с этим она была готова мириться. Вообще, из того, что она слышала, в Хогвартсе можно было раздобыть много чего интересного, и весь рынок был поделен между старшими курсами факультетов. Слизерин торговал информацией обо всем, что происходит в замке. На Гриффиндоре можно было раздобыть алкоголь и табак, чем, кстати, не стеснялись пользоваться некоторые старшекурсники, собираясь целыми группами на перерывах на астрономической башне, чтобы повдыхать мерзкий дым. Вороны торговали домашней работой и конспектами, хотя этот момент они делили с барсуками. Пуффендуй же мог раздобыть как самые разнообразные ингредиенты для зелий, так и не совсем легальные в мире немагов вещества, за что, впрочем, в школе сильно гоняли, вплоть до исключения. Особое положение занимали различные диковинки из мира немагов, рынок которых подмяли под себя Уизли и Тонкс. Кола, сники и мороженое прекрасно расходились среди младших курсов, за определенную плату, конечно. Асуну особенно интересовал факультет змей, но с ними можно было вести дела, либо имея статус крови не менее полукровки, либо через посредника. Идея с посредником ей не нравилась особенно сильно, ибо информация о том, что кто-то купил информацию, тоже является информацией, и ей не помешал бы буфер между ней и информатором. Ей нужен союзник, в идеале обязанный ей до гробовой доски или привязанный к ней посредством клятвы, который мог бы раздобыть для нее необходимые сведения на Слизерине. И тут уже возможны варианты. На нее накатило еще одно воспоминание – скрываться в деревенской глубинке. Асуна слабо ориентировалась в реалиях этого мира, но найти себе местечко в глуши на правах деревенской целительницы она смогла. Еще один мир, в котором есть магия. Диана уже начала думать, что и в ее мире могла быть магия, но по каким-то причинам она исчезла. Или она просто не умела пользоваться колдовством. Местные приняли ее с настороженностью, но после того, как она вылечила дочку старосты, стали относиться к чародейке немного теплее. Сейчас она сидела перед окном, ожидая, пока чайник, стоящий на чем-то вроде конфорки, запитанный от маленького кристалла, не закипит. Лесные травы и ягоды, как отдаленно похожие на то, что было в ее мире, так и вполне известные ей малина и мелисса, позволяли сделать тонизирующий напиток с умопомрачительным ароматом и успокаивающим эффектом. Заброшенный домик бешеной старухи, незадолго до ее появления безвременно ушедший, на деле был полон сюрпризов. Внешне по-спартански суровый, аскетичный дом, внутри был на удивление практичным и уютным, а в подвале нашлись полноценные лаборатория, источник и библиотека, в которой хватало записей, представляющих для Дианы и не только определенную ценность. Нашлись там и некоторые сбережения, которые жители, обходящие дом ведьмы по широкой дуге, не забрали. Но самую большую ценность представляли составы и ингредиенты, аналоги которых в ее прошлых путешествиях стоили очень немалых денег, а некоторые и вовсе можно было назвать уникальными. Хижина считалась проклятой после того, как оставшийся без хозяйки дом, запитанный от источника, унес жизнь случайного путника, попытавшегося войти в него ночью. Впрочем, для Асуны перехватить контроль не составило большой проблемы, и это здание стало для нее подарком судьбы. Еще одной особенностью можно было отметить то, что дом и земля были исключительным указом монарха пожалованы предъявителю документа, скрытого в сейфе в лаборатории. Над защитой сейфа пришлось попотеть, но Диана не для того таскалась с Айзеком больше года, чтобы сдаться перед пусть и хитроумной, но защитой сейфа, а уже после наложить свои чары труда не составило, как и полностью переключить управление и источник дома на себя. Для Асуны оставалось загадкой, кем была прежняя владелица дома, но если ее не стало, никто не предъявляет прав на наследство, а бумаги имели характер на предъявителя, то никто не станет возражать, если это место перейдет в ее личную собственность. Диана умела готовить всевозможные составы, облегчающие жизнь обитателям деревни, мази, лекарства и прочие не всегда благоухающие розами составы. Часть из них шла на продажу, часть шла в запас, а остатками Асуна выплачивала налог, налагаемый на производимую продукцию. И все шло медленно, своим чередом. Асуна все лучше понимала, где она оказалась, и то, что она видела, не нравилось ей от слова совсем. Магия, как и во многих из пройденных ей миров, была основным источником власти высших сословий. Проще говоря, у руля страны сидел маг, знать состояла преимущественно из представителей влиятельных магических семей, земля в подавляющем большинстве принадлежала им же. Имелся и противовес аристократии, церковь Всесоздателя, религиозное объединение, тем не менее, имеющее недюжинное влияние и силу. Лично с представителями церкви она не встречалась, но о их силе была наслышана, как и о том, что на их стороне исключительное право на обучение целителей и медиков, а также аккредитация профессиональных зельеваров. Во всяком случае, Асуна понимала эти вещи именно так, через призму восприятия человека из ее мира. Противостояние между кланами и церковью было не очевидно только мертвому, хотя в горячую фазу оно пока не успело перейти. Ключевое слово – «пока».